В данном случае отказ от количественных ограничений еще означает меру, которая действует на повышение прозрачности экономической политики страны, поскольку, как я уже говорила, принятие решения каким-то чиновникам дать лицензию или не дать способствует рентоориентированному поведению политиков, а следовательно, возможности развития коррумпированности отношений, которые, безусловно, будут подрывать международную конкуренцию. Следующим принципом, который связан с деятельностью Генерального соглашения по тарифам и торговле, является прозрачность или транспарентность торговой политики. Она как раз, безусловно, связана с тем, что если страны примут решение, во-первых, ограничить количественные ограничения, разработают политику, которая будет понятна обеим сторонам, как экспортерам, так и импортерам, снизит фактор рисков, который возникает в связи с неэффективностью политики при принятии решений каким-то чиновником. Вот все эти, так скажем, элементы снижения непрозрачности экономической деятельности, безусловно, будет содействовать развитию международной внешней торговли. Последний принцип, на который я хотела бы обратить ваше внимание, это разрешение торговых споров путем консультации, прежде всего, и переговоров. Эта система, существующая в рамках Генерального соглашения по тарифам и торговле, привлекает многие страны, поскольку она достаточно действенна, и обращений для разрешения торговых споров достаточно много со стороны стран-членов. Каковы важнейшие функции Всемирной торговой организации? Первая функция, безусловно, функция контроля за выполнением тех соглашений, которые уже были достигнуты в рамках Всемирной торговой организации. Второе направление функциональное ВТО – это проведение многосторонних торговых переговоров для того, чтобы в конце концов принять дальнейшие решения по либерализации международных экономических отношений. Разрешение торговых споров. Безусловно, торговые войны не приводят к улучшению благосостояния любой из сторон, которые принимают участие в этих торговых войнах. Здесь проигрывают обычно и страна-импортер, и страна-экспортер. Следующее функциональное направление деятельности ВТО – это мониторинг национальной торговой политики стран-членов. Достаточно интересное направление, о котором я более подробно скажу позже. Техническое содействие развивающимся государствам для, опять-таки, развития программ содействия экспорту. И в данном случае это техническое содействие касается, безусловно, прежде всего, международной торговли. Следующее направление – это сотрудничество с международными специализированными организациями, как в рамках ВТО, так и теми подразделениями, которые относятся к ООН, Организации Объединенных Наций. Каковы основные преимущества членства в ВТО? Прежде всего, здесь можно выделить такие, краеугольные преимущества. Во-первых, отношения между странами, членами ВТО более предсказуемы. Почему? Потому что предполагается, что прежде чем подписать соглашение в рамках ВТО, все стороны, которые заинтересованы в этом, подписании этого соглашения, они обязательно проводят консультации. Безусловно, это не значит, что все 150 стран, членов ВТО, в текущем, состоянии будут каждый друг с другом подписывать соглашение. Предполагается, что из этой группы просто выделится, например, группа именно тех стран, которые заинтересованы в том аспекте, который разрабатывается на данный момент времени. В данном случае, как пример, предположим, соглашение по либерализации сельскохозяйственной продукции. Не все 150 стран. Там именно те, кто является экспортерами или бурными импортерами сельскохозяйственной продукции, примут участие в этих переговорах. Так вот, предсказуемость торговых отношений, она в данном случае гарантирована прописанными правилами ВТО. И здесь же, в этом же разделе надо говорить о прозрачности внешнеэкономической политики стран-членов, которая, безусловно, поддерживается различными мероприятиями ВТО, в частности, вот тем самым анализом внешнеторговой политики, который регулярно проводится для той или другой страны. Устранение дискриминации в торговле – это тоже преимущество, поскольку принцип недискриминации – это второй основополагающий принцип Всемирной торговой организации, который предполагает, что против страны-членов нельзя применять необоснованные дискриминационные меры. Доступ к механизму ВТО по разрешению споров. Безусловно, данное преимущество хотят получить как раз все те страны, которые на данном этапе времени пытаются войти в ВТО и проводят переговоры по вхождению в Всемирную торговую организацию. И последнее преимущество, которое можно назвать в разряде основных, это участие как раз в разработке вот этих самых соглашений, то есть участие в международных торговых переговорах. Безусловно, член ВТО имеет большее право голоса, его легче услышать, чем аутсайдера из этой организации. Какова правовая основа Всемирной торговой организации? Систему ВТО можно было бы назвать многосторонний контракт, который предполагает подписание целого пакета соглашений. Практически нормами и правилами ВТО пользуются пользуются большинство стран мира, как я уже говорила, 150 наиболее активных торговых партнеров. И 97% мировой торговли контролируется Всемирной торговой организацией в рамках деятельности этих правил. Ну, как пример, по крайней мере, вот уругвайский раунд, который лежит в основе ВТО, насчитывает порядка 50 соглашений. Каковы принципы принятия решений во Всемирной торговой организации? В данном случае этот метод консенсуса. То есть предполагается, что идут очень длительные переговоры между всеми государствами-участниками, и решение не навязывается стороне, которая заинтересована в принятии данного решения. Предполагается, что, наверное, лучше утрясти все спорные вопросы, снять их, нежели оставить какую-то проигравшую сторону, то самое меньшинство, которое недовольно и не удовлетворено принятием того решения, которое, предположим, примет Всемирная торговая организация. В принципе, в рамках устава Всемирной торговой организации возможно использование метода голосования за счет принятия решений на основе большинства голосов, но в рамках Всемирной торговой организации пока что такой практики не было. Именно метод консенсуса позволяет заключать такие договорные отношения, которые являются стабильными и которыми удовлетворены все страны-члены ВТО. Какова организационная структура принятия решений в рамках Всемирной торговой организации? Прежде всего, это министерская конференция, которая собирается один раз в два года. И как раз именно министерская конференция выполняет функцию законодательного органа. Собираются министры торговли и подписываются многосторонние соглашения, пакеты соглашений или просто ведутся переговоры по какому-то вопросу для того, чтобы в дальнейшем снять те вопросы, которые на данный момент времени раунда переговоров не были решены. В данном случае это как раз законодательный орган. Дальше все подразделения Всемирной торговой организации не являются законодательным органом, а являются лишь исполнительным, вспомогательными, так скажем, государственными структурами, которые помогают реализовывать решения Всемирной торговой организации. Это Генеральный совет, как самый главный исполнительный орган, в состав которого обычно входят послы и главы делегаций. Посмотрите, пожалуйста, на слайд, который представляет наиболее такую обобщенную структуру Всемирной торговой организации. Итак, министерская конференция, которая является, так скажем, законодательным органом, Генеральный совет ВТО как исполнительный орган. Генеральный совет связан с тремя советами по функциональному назначению. Это совет по торговле товарами, совет по торговле услугами и совет по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности. Кроме советов, таких вспомогательных, безусловно, есть комитеты по торговле и развитию, комитеты по бюджету и прочие, которые помогают Генеральному совету ВТО выполнять свои административные функции. Как я уже говорила, есть секретариат, значит, Всемирной торговой организации, но секретариат не несет на себе законодательных функций, и он не принимает решения, это такой обслуживающий орган. Обратимся теперь к вопросу об внешней торговле России, для того, чтобы в конце концов понять, зачем России нужно вступать во Всемирную торговую организацию. С одной стороны, да, мы рассмотрели целый блок преимуществ, которые получают члены ВТО, и особенно те члены, которые только что вступили во Всемирную торговую организацию. Но с другой стороны, как я уже говорила, складывается ситуация, когда к новым членам предъявляются более жесткие требования, чем к тем членам, которые были у истоков ГАТ. Соответственно, каждая страна, прежде чем войти во Всемирную торговую организацию, должна взвесить все за и против от вхождения во Всемирную торговую организацию. Каждая страна должна посмотреть, на какие уступки она может пойти, а на какие не может, и какие преференции она должна просто потребовать от тех стран, которые входят во Всемирную торговую организацию. Какие же особенности товарной структуры экспорта России? Термин «сырьевой придаток мира» ассоциируется с российским экспортом практически у всех российских граждан. И это, конечно, не очень приятно. Единственное, что успокаивает, что постольку, поскольку цены на энергоносители в рамках современной конъюнктуры мирового рынка постоянно растут, то это дает возможность использовать некий такой временной лаг. Это шанс для того, чтобы нефть или газовые доллары в конце концов вложить в национальную экономику России и постараться развивать промышленность в направлении развития экспортоориентированных отраслей, но не связанных с сырьевым экспортом, а именно продукцию, прежде всего, машиностроения. Как мы видим, 63% российского экспорта – это топливно-энергетические товары. Порядка 16% занимают металлы, изделия из них. Металлы тоже являются достаточно сырьеемким товаром и связаны с использованием невосполнимых природных ресурсов России. И достаточно такое равномерное деление связано с продукцией машиностроения, химии, древесной переработки. Ну, в группу прочие у нас войдут, наверное, и продукты питания. Если, в общем-то, посмотреть, какие фирмы действуют на экспортном рынке России, то окажется, что у нас, предположим, экспортерами является какой-нибудь ведущий колбасный завод, который наконец-то получил квоту на европейском рынке. Но это настолько небольшая, мизерная доля в деятельности наших компаний, что, конечно, как я уже говорила, основной поток товаров связан с топливно-энергетическим и металлургическим комплексом. Если еще учесть, что в разряд продукции машиностроения входит военная техника, то, так скажем, товары не военного производства, а гражданского производства, получается, занимают вообще очень небольшую долю в экспорте России. Безусловно, Россия надеется после вступления во Всемирную торговую организацию, что ей удастся снять некоторые барьеры, которые уже сейчас направлены против более конкурентоспособной продукции ряда секторов экономики. Если будет, как я уже говорила, в конце концов создана договоренность по экспорту сельскохозяйственной продукции, то, в принципе, здесь потенциал России огромен. И, как я уже говорила, Мировой банк еще в конце 20 века просчитал, что от этой либерализации, прежде всего, выиграют, предположим, производители российского зерна. С другой стороны, если взять продукцию металлопереработки, здесь тоже против российского экспорта во всем мире действуют квоты. Нет прямого вывоза металлов и изделий из них на основе свободной конкуренции. Соединенные Штаты, как известно, ввели квоты, повышенные в 1998 году, и это в какой-то мере тоже спровоцировало наш финансовый кризис. Германия, предположим, хотя и увеличивает каждый год чуть-чуть квоту по ввозу металлов на территорию Германии, тоже, так сказать, имеет квоту. И самое интересное, что как только какая-либо из новых индустриальных стран осваивает и развивает свое металлопроизводство, то против российского экспорта тут же возникает вариант квотирования или какого-либо рода антидемпинговых санкций. По поводу импорта товаров из России.